Рыжий вздрогнул и очнулся, тут же протягивая руку Казаринову. Михаил Алексеевич скромно презентовал себя теневик, но после короткой паузы все же добавил: «Надворный советник». «О, поздравляю», — оттаял я, искренне обрадовавшись. Молодой юрист получал чины не по годам быстро, но я понимал причину такого возвышения. Еще немного и потомственное дворянство пожалуют. Я не сомневался, что его карьерный рост совершенно заслуженный. «Благодарю», — Михаил смущенно улыбнулся. Юрист бросил быстрый взгляд на дверь, ведущую к артефакту, и посерьезнел. «Ваше сиятельство, простите за прямоту, но вы занимались зеркалом силы?» «Да». «С ним все в порядке?» Неожиданно разволновался теневик, опять побледнев, на этот раз гораздо сильнее. «Теперь все в порядке», — я нахмурился. «А в чем дело?» Только сейчас до меня дошел смысл его предыдущих слов. Он не знал, что я в академии, а значит, пришел не ко мне, как я сначала подумал. «Ммм», — протянул Казаринов и посмотрел на Рыжего. «Тимофей», — вздохнул я, — «оставь нас, будь любезен». Парень разочарованно кивнул, но вышел без лишних споров. Научиться получше обуздывать эмоции цены ему не будет. Я указал на импровизированный кухонный уголок и учтиво предложил: «Кофе?» «Не откажусь», — тяжело вздохнул Михаил. «Заставили вы меня понервничать, Александр Лукич». «Отчего же?» Я включил плитку и поставил на нее закопченную колбу. Турки здесь не было, но уж лучше так, чем совсем без живительного напитка. Зерна пришлось молоть в ступке, тщательно и долго. Казаринов достал из-за пазухи изрядно помятый бумажный пакет и вытряхнул оттуда несколько пряников. «Чем богаты?» — иронично пояснил парень и взял один, тут же откусив добрую половину. «Извините, весь день ничего не ел». «Не стесняйтесь», — усмехнулся я и тоже угостился. Пряники были очень вкусными, пропитанные медом и мягкие, явно заварные. Утолив самый острый голод, теневик больше не стал тянуть и начал стараться не выдавать государственные тайны. Собственно, то самое дело, о котором я упоминал при нашей прошлой встрече, связано с зеркалом. Суть в том, в общем, в скором времени должна пройти негласная проверка одного одаренного, и пройти безупречно. Интересно, для какого одаренного подключают тайную канцелярию? Я молча ожидал продолжения, не поторапливая парня. Ему и без того приходилось нелегко, поэтому я должен убедиться, что артефакт исправен и никаких неожиданностей не возникнет. «Почему вы тут?» — вдруг прямо спросил он. «Как бы мне не хотелось прикрыть промах Ряпушкина, но, судя по всему, в данном случае не стоило что-то скрывать. Артефакт был сломан, я его чинил, я все же попытался смягчить случившееся. Меня терзали сомнения. С одной стороны, тот, кто подговорил Тихослав поставить ловушку, заинтересует контору и явно не зря. С другой, сын ректора попадет под такой пресс, что вряд ли выдержит. Причем без толку, парень ничего не знал. Знать бы, кто собирался прийти на проверку». Теневик мою нерешительность почувствовал и уточнил с подозрением: «Был сломан или сломался? За кого вы так переживаете, Александр Лукич?» — возмутился Казаринов. Я промолчал, просто безотрывно смотрел на теневика. Тот очень не хотел делиться информацией, на его лице отражалась внутренняя борьба, которую он позабыл скрыть. Видимо, действительно что-то очень серьезное. «В принципе, артефакт работает», — подлил я масла в огонь, — «даже, пожалуй, лучше, чем прежде. Но, да вы издеваетесь», — вышел из себя Михаил. «Это дело государственной важности. Вы не имеете права что-то утаивать, ваше сиятельство. Это официальный запрос». Меня его горячая речь ничуть не впечатлила. Казаринов сразу как-то сдулся, опустил плечи и нервно постучал пальцами по столу. Раздумывал он недолго, опять шумно вздохнул и почти сдался. «Вам придется подписать бумагу о неразглашении. В таких вопросах одно дворянское слово чести не принимается». Я поскушнел, ехать среди ночи в их штаб и возиться с бумажками мне очень не хотелось. Но Михаил сумел меня удивить. Достал из внутреннего кармана стопку небольших листов и отдал мне один. «Как предусмотрительно. Готовый бланк. Только подпись поставите, дату». Ручку юрист тоже предоставил. Я быстро внес нужные данные и отдал ему бумагу. Уже из другого его кармана на свет появился артефакт, создающий непроницаемый купол. Полог тишины, но уровнем сильно выше тех, что мы изготавливали в лаборатории с Левандовским. Теневик активировал плетение и заметно неохотно выдал: «Речь о сыне его императорского величества. Мне понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Наследник престола. Черт, так вот на кого охотился темный маг. Ну или его заказчик, теперь я уже не был уверен. Эта новость все меняла кардинально, поэтому я рассказал, как есть, почти все. Отдельно вступился за Тихослава, применил всю свою убедительность, чтобы избавить парня от застенок, как и выразил мнение, что ректор обязательно сообщил бы, зная он о проверке такого уровня. В этом я тоже был уверен. Тайная канцелярия никого, конечно же, в известность не поставила. Боялись утечки, которая все равно произошла. В общем, для Ряпушкиных я сделал все, что смог, и очень надеялся, что это выведет их из-под удара. Казаринов заверил меня, что расследование будет беспристрастным, и что их организации важно не наказать кого-то, а найти действительно виновных. «Вы уверены, что артефактом можно пользоваться?» – спросил Теневик после моего рассказа. «Вы же понимаете, насколько недопустимы ошибки?» «Я уверен», – спокойно подтвердил я. «На церемонию пригласите, я бы даже сказал, что буду настаивать», – криво усмехнулся Михаил, – «чтобы, если что, сразу указать на вас». Я рассмеялся, пусть это и не было шуткой, но в своей работе я не сомневался ни капли. А вот посмотреть, какой же дар у наследника империи, мне было очень любопытно. «И с этим стоит поторопиться», – сам себе сказал Казаринов, не дожидаясь следующей попытки навредить цесаревичу. «Извините, но мне нужно позвонить». Выйдя за границу действия полога тишины, я присел на подоконник и устало прислонился спиной к прохладному стеклу. Ну и ночка. Проверку решили провести ранним утром, на рассвете. Артефакт вернули в церемониальный зал и приставили к нему несколько высокоранговых магов. Пока мы ехали домой, поспать хотя бы пару часов, Тимофей старательно делал вид, что не обижается на мое молчание, но я так устал, что не стал подшучивать над его надутыми щеками. Короткий сон, бодрящий души, соответствующая событию одежда, и я вернулся в академию. Небо едва начало светлеть, в парке перед зданием было свежо, птицы еще не проснулись, зато лейб-гвардия чуть ли не в полном составе присутствовала среди деревьев и кустов. Я попытался высмотреть среди них Головина, но безуспешно. Старый друг нашелся в зале, один из дюжины, расставленных вдоль стен. Он стоял, гордо вскинув подбородок. У него лишь дернулась щека, когда я вошел. Я приветственно кивнул ему и пожелал доброго утра остальным присутствующим. Помимо ректора, здесь был и князь Левандовский. Заведующий кафедрой артефакторики заметно нервничал, ему наверняка вообще ничего не объяснили. Оба мужчины от чего-то не были расположены к беседам, так что дожидались мы в тишине. Помещение никак дополнительно не украсили, разве что во всех окнах по ту сторону торчало по макушке гвардейца. Сначала прибыли Баталов и Казаринов. Глава конторы мне тепло улыбнулся, а вот Михаил присоединился к компании обеспокоенных. Вероятно, никогда не встречался с императорскими особами так близко. Только глава тайной канцелярии словно на прогулку вышел, был весел и бодр. «Смотрю, Александр Лукич, дела у вас идут хорошо», – шутливо отметил он. «Благодарю, Роман Степанович, не жалуюсь», – в тон ему ответил я. Его разноцветные глаза вспыхнули и взгляд стал совсем лукавым. Мужчина осмотрел зал, удовлетворенно кивнул и сказал так тихо, что мог услышать только я: «Империя вас не забудет». Я не понял, угроза это или благодарности, нахмурился, и Баталов натурально расхохотался. Смех гулким эхом загрохотал, отражаясь от мраморного пола и стен. Прочие вздрогнули от неуместного звука, а я усмехнулся. «Шутник, ну ладно, у меня тоже все в порядке с чувством юмора. Вот попрошу горгулью какого-нибудь злодея принести в их штаб, посмотрим, как будет весело». Довольный планом мести, я улыбнулся предвкушающе и теперь озадаченно нахмурился Баталов. Но тут двери распахнулись, и все невольно выпрямились и подобрались. Императора никто не представлял, все же церемония не была официальной. Но не узнать мужчину, портреты которого были абсолютно везде, и без того было невозможно. Высокий и крепкий, он зашел уверенно, но чуть рисковато. Видимо, тоже переживал. События незаурядные, узнать будущее своего сына. Одет правитель был в довольно простой мундир, без регалий и каких-либо орденов. Шикарнейший клинок на поясе и все. Вблизи сходство с Петром было еще сильнее. Мне даже на миг показалось, что это мой старый друг смотрит на меня своими глазами чуть на выкате. Накатили приятные воспоминания, и я понял, что совсем не по этикету по-дружески улыбнулся императору. Тот чуть вскинул брови, но тоже улыбнулся, пусть и одним уголком губ. За ним следом шел виновник торжества. Цесаревич был еще юн, ровесник Гордея, но наследник статью пошел в отца и уже имел выдающийся рост. Правда, мышцы не поспевали, поэтому фигура напоминала жердь. Тот возраст, когда мальчишки были нескладными и очень этого стеснялись. Вот и он дергался, оправляя форму и приглаживая волосы. Реакция императора мне понравилась. Мужчина положил руку на плечо сыну и ободряюще сжал. Взгляд его стал теплым, а улыбка более открытой. Этого молчаливого мгновения хватило, чтобы мальчик немного успокоился. За ними следовали еще двое, пожилой и хмурый мужчина в костюме и дама в годах, одетая в просторное платье. Императрицы с ними не было. Повелитель Великой Империи тоже был теневиком, внеранговым и очень талантливым. Редко когда кто-то отказывался от переговоров с ним в спорных ситуациях. Боялись личного визита, от которого никому не скрыться. Сын же мог стать кем угодно, так что момент для всех был крайне волнующий. От того, кто будет преемником, зависело очень многое. Я тоже замер в предвкушении. Теперь уверенности в редком даре не было, раз ловушка предназначалась для этой тайной церемонии. Исключить силу разума, которой владел Тихослав, и останется еще много чего. «Я готов», — звонко заявил цесаревич и подошел к зеркалу. Воздух словно застыл от напряжения присутствующих. Ректор подтолкнул меня вперед, предоставляя честь запустить источник эфира для подпитки артефакта. От Ряпушкина исходил не просто страх, а ужас. Несмотря на внешнее хладнокровие, мужчина был до смерти напуган. Не верил до конца, что я справился. Я подошел и незаметно подмигнул напряженному наследнику. Мог представить, насколько мальчик на взводе, когда на него возложены надежды не просто родителей, а целой империи. Тот сделал вид, что не заметил, но немного расслабился и тихонько вздохнул. Эфир потек, наполняя артефакт силой. Цесаревич прикоснулся к резной раме и затаил дыхание. В этот момент взошло солнце и первые лучи проникли сквозь окна, создавая удивительный эффект свечения вокруг мальчика. Зеркало заработало и над головой будущего императора начали один за другим вспыхивать символы. Несдержанно ахнули все, включая вымуштрованных гвардейцев. Универсал, первый потомок Петра, получивший великое наследие. Дама из императорской свиты шумно упала в обморок, но никто не бросился к ней на помощь. Все восхищенно наблюдали за танцем знаков силы. Они не пульсировали, даже до начального ранга было пока далеко. Кружились в солнечном свете и разрастались. Символы росли до тех пор, пока не заняли все место до потолка, и уже после этого взорвались и осыпались искрами на пол. Мощный потенциал и самый редкий дар. Цесаревич же, казалось, не видел ничего вокруг. Он глядел в свое отражение, напряженно и испуганно. Всего миг, прежде чем зал наполнился радостными криками и аплодисментами. Прежде чем отец подбежал к нему и крепко обнял. И я, пожалуй, знал, чего он испугался. Сумасшествие, его прочили многим универсалам. Мальчик уже ощутил свой дар, еще до проверки. И теперь его опасения смотрели на него из зеркала. Но это ерунда. Я не верил, что знания о правильном развитии таких редких магов были утеряны. А если и так, то я найду способ донести их до цесаревича. Времени для этого полно, дар не пробудился в полную силу. Все ликовали и я тоже, внутри нарастало какое-то особенное чувство гордости. Потомок одного из сильнейших людей и моего близкого друга, тоже станет великим. Видел бы это Петр. А еще по залу прошлась волна облегчения. Эмоции людей переполняли помещение, никто и не собирался их скрывать. «Благодарю, господа», – провозгласил император и повел сына к выходу, крепко обнимая за плечи. Высокие гости покинули зал, прихватив с собой по-прежнему бездыханную даму. Я смотрел им вслед и улыбался. Баталов подошел ко мне и внимательно посмотрел, сверля своим странным взглядом. Считывал, насколько я искренен. Машинально или нет, мне было плевать, я действительно был рад. Все складывалось со всех сторон удачно. Работа сделана более чем хорошо. Проверка пройдена более чем показательно. Цесаревич спасен, император доволен, а день обещал быть теплым и солнечным. Сейчас бы устроить царский завтрак и все, жизнь однозначно удалась. Спасибо вам, Александр Лукич. Баталов протянул мне руку и пожал так крепко, что хрустнуло. Мне кажется, я снова у вас в долгу. Это было получше любой благодарности. Но я скромно промолчал и уважительно кивнул. Слова сказаны, а это многое значит. Начальник тайной канцелярии тоже удалился, прихватив с собой теневика. Следующим подошел Левандовский. Князь немного помялся и через силу сказал: «Ваше сиятельство, я был бы очень рад вашему участию в образовательном процессе. Думаю, вы могли бы дать этим остолопам студентам весьма ценные практические знания». Удивление я скрывать не стал. как и взгляда в сторону ректора. Неужели он сумел так надавать на князя? Это моя личная инициатива, слегка обиженно сказал Левандовский, заметив мой взгляд. Вы подумайте, Александр Лукич, хотя бы в качестве приглашенного преподавателя, на те темы, которые вам самому будут интересны. Благодарю, поборов шок, вежливо ответил я. Я подумаю, Аркадий Власович, заведующий кафедрой отошел, но пиршество снова отложилось. Теперь приблизился ректор. Темные круги и воспаленные глаза говорили о том, что управляющий академией еще не спал. Ряпушкин мою руку тряс долго и остервенело. Кажется, первый раз за всю жизнь он дал волю эмоциям. Сбивчиво объяснил, что уже побывал на допросе, но был отпущен с миром, как и его сын, и в курсе, что это моя заслуга. Уж не знаю, что ему наговорил Казаринов. Надеялся только, что теневик не перестарался. Впрочем, благодарный ректор Императорской академии мне был полезнее, чем отправленный в острог. Мне еще Тимофея на учебу устраивать. Драговитый же Славович в подтверждение своей признательности сразу же подписал все бумаги об успешном исполнении нашего договора. Не глядя, подмахнул распоряжение о премии и отправил все в банк юристу. Когда я уходил, ректор с князем дружески хохотали и договаривались о том, в какой ресторан отправиться отмечать. Уже по пути домой я получил два сообщения. Первое короткое от Головина. Ну ты даешь, буду вечером, все расскажешь. Второе было уведомлением от банка, на счет поступили деньги. Вот только больше, чем указано в договоре. Не успел я приятно удивиться скорости и щедрости ректора, как увидел отправителя приписку. Это был не Ряпушкин, гильдия ресурсов, что бы это ни значило, с однозначно трактуемым сообщением. Империя вас не забудет. Я откинул голову назад и рассмеялся. Все-таки можно иметь дело с тайной канцелярией. Автомобиль мчался по пробуждающемуся городу, солнце слепило и грело, а я продолжал смеяться, не обращая внимания на косые взгляды водителя. Вот теперь можно хорошенько отметить. Глава 28. Несмотря на ранний час, особняк уже не спал. Из распахнутых окон доносился самый разнообразный шум. В гостиной патриарх ворчал на кого-то, на кухне звенела посуда, а Прохор напевал песню. За домом кололи дрова, монотонные удары и треск дерева едва пробивался через стук молотков. Даже бригада Емельянова уже трудилась, завершала крышу оранжереи. Со стороны яблоневого сада раздавался приглушенный женский смех, и природницы сегодня начали пораньше. Ну прямо все при деле, а я как раз собрался отдыхать. Я отправился за кофе и с чашкой волшебного напитка навестил Луку Ивановича. Припирался он с духом предка. На этот раз причиной горячего спора стал навоз. А я говорю, нужно взять несколько кубов. Убеждал призрак, от переизбытка эмоций вернувшийся к своему крестьянскому образу. До осени приберечь, оно там отлежится, а потом, оно. Дед уже был красным и с растрепанной прической. Говно, Митрофан Аникеевич, уж простите, но называйте вещи своими именами. Никакого говна на моей земле не будет. Это моя земля. Дух угрожающе потряс граблями. Я ее своими руками возделывал. И знаю, что говорю, навоз нужен. Столь животрепещущий и важный разговор прерывать мне совершенно не хотелось. Но скрыться незаметно я не успел. Оба предка увидели меня и, конечно же, выбрали арбитром. Скажи ему, Александр, дед подхватил меня под локоть, видимо, чтобы я не сбежал, а то застрял в своем дремучем столетии. Подобные вопросы я никогда не решал, но попытался воззвать к логике. У нас же в саду две прекрасные природницы работают, Митрофан Аникеевич. К чему дополнительные меры? Тем более такие, КХМ ароматные. Вот вы все молодые на одну магию полагаетесь, чуть подуспокоился призрак, на меня он вопить опасался, все же я эфиром приложить мог. В наши времена природников наперечет было, надеяться лишь на них означало потерять урожай и погубить растительность. Ясно, предок не особо вникал в суть дара природы, воздействие магов на землю необратимо, ну разве что при помощи другого мага, их сила меняла физическое состояние, а уж дальше природа сама поддерживала себя. Помимо того, что я каждый день вливал дар жизни, я, конечно, собирался использовать стихии, чтобы улучшить условия как в оранжерее, так и в саду. Но даже истощись они, навоз не нужен. Да ну куда это годится, не отступал дед. Над нами весь остров смеяться будет и перешептываться, чем это несет от Вознесенских. Право, Митрофан Аникеевич, согласился я, живо представив и ужаснувшись. Есть же более современные методы. Поверьте, ее светлость справится гораздо лучше и быстрее, чем я осекся, поняв, что сравнение прозвучит крайне оскорбительно для княжны. «Ты уверен?» Дух предка испытующе уставился на меня, воинственно стукнув граблями по полу. «Абсолютно», — искренне заверил его я. «Поговорите с Ангелиной Павловной, она объяснит вам, как это работает». «Ну хорошо», — кивнул предок, хотя было видно, что недоверие у него осталось. Но моя уверенность в силе убеждения Давыдовой была непоколебима. Милейшая княжна могла кого угодно уговорить. «Спасибо», — поблагодарил дед, когда призрак исчез, отправившись в сад. «Вот ведь упертый. Ну что за характер?» Я улыбнулся, но об этой яркой семейной черте и ее стойкости через поколения говорить не стал. Впрочем, что основатель рода, что патриарх, умели внимать разуму и аргументам. Лука Иванович с облегчением выдохнул и задорно улыбнулся. «А у меня новости, Саша. Бажен Владиславович может нас принять сегодня, после полудня». «Отлично», — обрадовался я. День выходил не просто хорошим, а замечательным. Визит к целителю сдвинет с места лечения патриарха. Да и средства весьма вовремя пришли на банковский счет. Теперь можно не беспокоиться и не чувствовать неловкость при нашем разговоре об оплате. «И у тебя, смотрю, тоже все прошло хорошо?» – осторожно спросил Лука Иванович. «Более чем», – довольно ответил я. «И по этому поводу, а точнее по двум прекрасным поводам, мы устроим праздник. Ну, ты уж заранее-то не делай выводы. Неизвестно еще, что целитель скажет», – с опаской произнес старик. «Уверен, мы договоримся», – пообещал я. После завтрака я занимался самыми приятными хлопотами, подготавливался к празднованию. Назначил я событие на завтрашний день, на вечер которого перенес заодно нашу встречу с Головиным. К тому же Емельянов сообщил мне, что и оранжерея к этому моменту будет готова. Уже тройной праздник получался. Я согласовал с Прохором блюда, необходимые продукты и количество помощников на кухне. Взваливать все на себя я ему не позволил, да и не без причины опасаться, что кулинар-экспериментатор снова что-нибудь выдумает чересчур экзотическое. Тимофея я оставил при Прохоре, чтобы следил, что тот не переволнуется или забудет что. Хотя слуга тщательно все повторял своей бабе, лучше было подстраховаться. Тем более поездка в лечебницу – дело слишком личное для деда, мое присутствие и то была серьезная уступка. За подготовкой время пролетело незаметно, я едва успел принять душ и переодеться к приезду машины. Пока такси петляло узкими переулками на север, к выезду из города, я раздумывал, что возможно хватит денег, чтобы купить пусть не Леснер, но вполне представительский автомобиль. Щедрой премии от тайной канцелярии хватило бы и на Леснер, но я представлял, во сколько может оцениваться лечение у лучшего целителя империи. Вначале решить эту задачу, а потом уже займусь следующей. Интересно, а умеет ли водить Тимофей? Не то чтобы я стремился экономить, отнюдь, но каждый новый человек в окружении – это риск, а мне не хотелось отвлекаться. В крайнем случае найму Индраджита. Его мои ночные поездки по жутким местам ничуть не смущали. Представив, как на идеально отполированной торпеде из ценного дерева появится золотая бахрома, я усмехнулся. Эпатаж – это не мое, но иногда полезно встряхнуть заскучавшее общество. Императорская лечебница располагалась на берегу залива. Огромная территория была укрыта от вечного ветра стойкими вековыми соснами и песчаными дюнами. Их неровную линию разбивали волнорезы, сложенные из булыжников. От парковки вдоль берега шла дорожка, припорошенная мелким песком, почти белым. Я обратил внимание, что повсюду удобные скамейки, поставленные достаточно далеко друг от друга для приватности, да и вообще все выглядело ухоженным, при этом без сильного вмешательства в природу. Трава подстрижена, крупных веток и мусора нигде не валялось, за деревьями тоже присматривали, ни одного сухого или сломанного. За их макушками виднелось главное здание, к которому мы и направлялись. Почти дворец, главный корпус украшен колоннами и портиком, а от него в стороны уходили длинные крылья. Весь увитый плющом, издалека он казался заброшенным. Но, когда мы приблизились, то я увидел свежую краску и идеальное состояние здания. Нас встретили у входа и проводили сквозь просторный холл, и снова на улицу. Там, во внутреннем дворе, огражденном от леса, стоял небольшой домик, построенный в одном стиле с дворцом, но совсем крошечный. Здесь и принимал императорский целитель, и мне это сразу пришлось по душе. Как скромная, но очень уютная обстановка, так и сам Бажен Владиславович Богданов. Маг был в годах, но точный возраст определить было сложно. Белые волосы, седые и выгоревшие на солнце, были густыми и уложенными назад. Высокий лоб покрыт морщинами, из тех, что появляются у людей, не привыкших скрывать эмоции, не старческие, а мимические. А еще поражали его глаза, горящие умом и очень цепкие. Целитель встретил нас с благодушной старческой улыбкой, но взгляд его был кристально ясным. Немногое было известно о Богданове. Маг первого ранга при дворе появлялся редко и только по делу. Служил уже третьему поколению императоров, вот это было точно. В высшем свете не вращался, особых наград не получал и вообще всячески избегал внимания общества. Полностью посвящал себя работе, что мне было тоже близко. И, как я понял, даже жил он прямо здесь, в этом маленьком домике. По крайней мере, я заметил через приоткрытую дверь заправленную кровать и часть кухни, расположенной там же. Тут же была и приемная, обустроенная очень по-домашнему. Мебель добротная и удобная, но без лишних изысков. Простые половицы на обычных деревянных досках, на окошках деревенские занавески с рюшами, а на подоконниках грубые глиняные горшки с геранью. Вся обстановка словно испытывала гостей, вроде и чисто, но очень по-простому. Я заметил хитрый взгляд лекаря, который внимательно следил за нашей реакцией на его дом. Мне тут понравилось, ощущалась жизнь и забота хозяина. Патриарху тем более, он был закален во множестве походов и уж чем, а интерьером его было не смутить. «Добро пожаловать в мое логово», — поприветствовал нас целитель, обводя комнату рукой. Как называют его некоторые, избушка знахаря. Будто думают, что такие названия им оскорбить могут. Знахари веками спасали людей, да и сейчас спасают. «Желаете чаю?» Он указал на большой медный чайник, из носика которого валил пар. Только заварил свежий сбор, сам составлял и заготавливал. Мы оба с удовольствием согласились. Во время чаепития Бажен Владиславович и начал прием. Незаметно, за неспешной беседой, он выведал все необходимое. Я лишь поразился, как он мягко задавал вопросы и успешно снимал напряжение этой непринужденной домашней обстановкой. Лечение начиналось прямо с этого момента. Нет, даром он не пользовался, простая психология. Успокоить, настроить на доверительный разговор и опросить без видимости опроса. «Позволите вашу руку?» – спросил он Луку Ивановича и так по-доброму улыбнулся, что я сам чуть не протянул ему свою руку. Волшебство без капли магии. Дед тоже поддался и без колебаний выполнил просьбу. Проявление дара мага жизни первого ранга – это нечто невероятное. Сила Богданова буквально заполнила всю комнату и обволокла приятным теплом. Он не старался произвести впечатление, просто обыденно пользовался силой, от мощи которой захватывало дух. Действительно великий мастер. Даже странно, что все еще не внеранговый. Целитель не торопился, изучал пациента со всей тщательностью. Дед даже зажмурился от удовольствия, настолько хорошо было от силы жизни. «Смотрю, над вами уже потрудился мой коллега. Неплохая работа, неплохая», — отметил Бажен Владиславович без капли сарказма. Он отпустил руку патриарха и призадумался. Лука Иванович не смог сдержаться, несмотря на успокоительный эффект магии чая. «Ну что скажете?» «Ну что сказать?» — повторил лекарь. «Ну а что вы хотели в нашем-то возрасте?» «В каком еще нашем возрасте?» — возмутился дед. «Я в нормальном возрасте». «Прекрасно!» — вопреки моим ожиданиям обрадовался маг. «Настрой – одна из важных составляющих успешного лечения, а он у вас самый подходящий. А то знаете, как говорят». «Как?» — патриарх растерялся от резкой смены темы, но похвала ему явно польстила. «Что если пациент твердо нацелен на болезнь, никакая магия не в силах этому помешать?» — рассмеялся лекарь. Лука Иванович чуть нервно рассмеялся, я же широко улыбнулся. Специфический юмор тоже отличный знак, особенно в сфере лечения людей. Да и раз шутит, значит все не так и плохо. «Я нацелен как можно скорее избавиться от этой напасти и вернуться к работе», — твердо заявил дед. «Чудесно», — целитель покивал. «Тогда я возьмусь за ваш случай. Вот как мы с вами поступим». План был простой. Лука Иванович на первое время переезжает в лечебницу. Процесс требовал наблюдения и множества дополнительных процедур. Помимо работы целителя, в лечении участвовали другие одаренные, в основном травники, то есть те самые знахари, а также алхимики и даже маг света. Последнему я отдельно удивился. Редчайший дар и весьма специфический. Светлые маги словно жили в каком-то своем мире, при этом с людьми общаться не очень любили. Сила абсолютного света могла натурально ослепить, но могла и показать путь, например, или, по слухам, исцелить душу. Светлых было очень мало, а общительных и того меньше. Поэтому толком о том, Как именно они вытаскивали людей из своей внутренней тьмы, никто не знал, но вроде процесс с ней из приятных был. Для мага, конечно же, где Богданов умудрился найти мага света и как уговорил работать с больными, хороший вопрос, но зато это объясняло уникальность его подхода. Прогнозов Бажен Владиславович не строил, прямо сказал, что предварительный вывод сделает после проведения начального лечения и исследования его результатов, и озвучил стоимость первого этапа. Я попрощался не только с Лесснером, но и с личным транспортом вообще, и решительно согласился. Автомобиль, да и прочее, подождет еще немного. Не проблема найти новый интересный заказ, в этом я был полностью уверен. Главное, чтобы Лука Иванович оказался в руках этого милого старичка, в котором была невероятная сила, сколько бы это ни стоило. С учетом участия светлого мага и всех остальных, цена была оправдана. Мы оформили бумаги, обговорили все детали и назначили дату. После этого целитель устроил нам небольшую экскурсию по лечебнице. Привычных больничных палат здесь не было. Для каждого пациента отдельные комнаты, спальня, гостиная, ванная и даже небольшой кабинет со своим выходом на улицу. Курорт, а не больница. Тем более, учитывая окружающий лес и залив, Лука Иванович отлично продержался до конца. Только уже когда мы почти дошли до парковки, граф свернул с дорожки к скамейке, присел на нее и как-то съежился. «Ты в порядке?» – забеспокоился я. «Саша, это слишком дорого. Если это только начало, то дальше сколько?» Нашел о чем волноваться. Выдохнул я и сел рядом. «Всего-то еще пара заказов». Патриарх осуждающе покачал головой. «Всего пара? Александр, я артефактор, не забывай, и знаю цену артефактам. Ну ладно, может три». Я не хотел обижать деда и говорить о том, что цену нужно знать еще и себе. От этого сильно зависит и то, какие задачи тебе подарит судьба, и как за это заплатит. Вознесенский приумножил состояние рода. Я же собирался сделать его неприлично большим, и не только в смысле денег. Они всего лишь инструмент. Мои стремления уносились гораздо дальше. «Не переживай», — мягко сказал я. «Я с этим справлюсь. Посмотри лучше, как здесь здорово». Солнце резвилось на мелкой ряби, волны мириады искр блестели до самого горизонта, а воздух, море и сосны, ничего лучше и быть не могло. Даже ароматы, витающие вокруг, были целебными. По нагретому камню дорожки промчалась ящерка. Возле нас настороженно замерла, махнула хвостом и нырнула в песок, шустро зарываясь. Я поднял шишку, валяющуюся у ног, и покрутил в руках, все семена давно растащили птицы. «Здорово», — наконец-то улыбнулся дед, прищуриваясь на сверкающий залив. «Мне тут нравится. Вот». Я сунул шишку в карман и поднялся. «Того гляди, встретишь здесь какую-нибудь вдовствующую графиню». «Ох, Александр, ну и шутки у тебя». Домой мы вернулись довольные, с обветренными от солнца и моря лицами, и очень голодными. Возле дверей нас поджидала делегация домашних в полном составе, включая призраков. Все знали, куда мы направились. Прохор, которому никто ничего не говорил, но он все равно был в курсе, скрывать это перестал, и возглавлял встречающих, состроив очень серьезное лицо. Лука Иванович не стал по своему обычаю отмалчиваться, с добротой осмотрел всех живых и неживых и радостно сообщил: «Живем». Слуга, наплевав на этикет и прочие условности, подошел и крепко обнял старого друга. У патриарха заблестели глаза, и он деланно проворчал: «Ну-ну, Прохор, мы еще с тобой повоюем». «Вот уж чего не надо, ваше сиятельство», — тот отстранился и помотал головой. «Давайте лучше просто поживем в свое удовольствие. Кстати, насчет удовольствий, а что у нас на ужин?» «Так это», — Прохор нахмурился, вспоминая, — «щука под сметанкой в печке запеченная. В лавку Малинина свежий улов карельский привезли. Ух, хороша. Предлагаю это проверить», — вмешался я, — от упоминания такого яства у меня едва не заурчал живот. Прекрасный день нужно было завершить шикарным ужином, а потом хорошенько отоспаться, ведь перед праздником я хотел завершить еще одно важное дело – наведаться в императорскую библиотеку и воспользоваться ключом, добытым в османском посольстве. Глава 29. Спалось мне как никогда хорошо, только среди ночи разбудил слабый сигнал сигнальной сети. Не тревога, но периметр пытались нарушить. Сразу же после этого раздался короткий отчаянный вопль и тут же оборвался. Наступила тишина, словно ничего и не было. Я заворочился в кровати и неохотно приподнялся. Потянулся силой к защитной сети, проверяя ее целостность. Все было в порядке. Встал, подошел к окну и распахнул его, высовываясь наружу. Холодный ночной воздух тут же пробежался по горячей от сна коже. Я поежился и всмотрелся в спокойный сад. Из кустов выплыл дух предка и отсалютовал мне. Ушел, зараза. Не успели мы его с котами даже припугнуть нормально. Призрак печально вздохнул. Сожалел он явно не по поводу бегства ночного гостя, а потому что не дали развлечься. Разглядеть успели? Да какой там, Митрофан Аникеевич махнул рукой. Только пятки сверкали. Слабонервный какой-то попался. Ну что за люди? Дух осуждающий покачал головой и скрылся, пожелав мне спокойной ночи. Меня состояние нервной системы того, кто решился к нам проникнуть, вполне устраивало. Так хотя бы дадут выспаться. А то снова жандармы, лекари и разбирательство до утра. Я широко зевнул, закрыл окно и отправился обратно в постель. Кто бы ни пытался пробраться в мой дом, желание у него отбило надолго, если не насовсем. Но поставить какой-нибудь простой глушащий артефакт все же нужно, а то соседей неловко беспокоить такими вот криками. С мыслью об этой полезной идее я и уснул, и до самого утра никто меня больше не будил. Утро началось с крепкого кофе и прогулки по саду, но сначала я получил послание. На крыльце лежал черный конверт с весточкой от мага смерти. Я уж переживал, не случилось ли чего. Текст в этот раз был чуть более эмоциональным. «Ваши шутки, коллега, начинают меня раздражать». Бумага все так же осыпалась пеплом, а я улыбнулся. «Шутки. Странный он, осторожничает и присылает записочки. Не похоже, что обиделся на меня за уничтожение артефакта с отпечатком души. Даже не угрожает, как принято приличным злодеям. Раздражать. Хорошее слово, содержательное. Нечто, доставляющее неудобство, но не настолько, чтобы разозлиться. Предвестник неприятного решения. Эдакое пограничное состояние выбора. Темный маг вызывал во мне любопытство. Странное поведение, словно он договориться хотел, а не устранить меня как помеху. Но у меня были дела поважнее, чем гадать о намерениях неизвестного коллеги. Отлично отдохнуть, это тоже нужно постараться. Я неторопливо обходил владения, подмечая изменения. Моя магия жизни и работа природниц заметно преобразили это место. Листва зеленела, трава колосилась, а посаженные Павловой кусты расцвели и одурманивающе пахли чем-то нежным и ненавязчивым. Уже вовсю трудились шустрые пчелы и неуклюжие мохнатые шмели, порхали бабочки, щебетали птицы, ну просто райское местечко. Обещали похолодание, но сегодняшний день должен был быть все так же жарким и солнечным. Впрочем, даже если пойдет дождь, все равно расположимся в саду. Накрою сверху воздушным щитом, а в качестве подогрева сгодится огненная стихия. Возле дровницы я остановился, снял рубашку и взялся за топор. Лучшая зарядка. Я так увлекся этим занятием, что не заметил, как подошел Тимофей. Но парень предусмотрительно остановился в стороне, приближаться к человеку, азартно размахивающему топором он не стал. «Доброго утра», — улыбнулся я, вытирая пот со лба. Разогрело тело и мышцы просто отлично. Это простое занятие окончательно меня пробудило, разогнало кровь и наполнило энергией. «Доброго утра, Александр Лукич». Рыжий тоже расплылся в улыбке, подставляя лицо солнцу. «Что же вы у меня работу-то отнимаете? Тут на всех хватит, не жадничай», — рассмеялся я, указывая на огромный завал поленьев под навесом. «И потом, когда на учебу отправишься, не до того станет». «На какую учебу?» — удивился парень. «Ну как же, сам сказал, что императорская академия тебе пришлась по душе, да и проблем с сокрытием дара теперь не возникнет». «Я сказал», — продолжал недоумевать Тимофей, — «слукавил я, что уж, но тут главное говорить так уверенно, чтобы сомнений не возникло». Так и было. Вот и Рыжий призадумался. Но это хорошо легло на его собственное желание, поэтому возражений не последовало. «Нет, ну вообще мне там правда понравилось», — протянул он. «Только». Парень умолк и слегка порозовел, отводя глаза. Мне причина его смущения была очевидна. Деньги. Обучение требовало средств, даже учитывая возможность бесплатного поступления по императорскому указу. Студентам, которые не могли оплатить обучение, предоставляли возможность вернуть долг после завершения академии, службы империи по своей специализации. А Тимофей однозначно этого не хотел. Да и я, честно говоря, тоже. Я отложил топор, ополоснулся водой из ведра, стоящего поблизости для такой цели, и оделся. Подошел к парню и положил руку на его плечо. Зарплаты помощника-артефактора с лихвой хватит на академию, да и на хорошую жизнь останется. Вы мне платить будете? Этому Рыжий удивился даже больше, чем моим предыдущим словам. «Конечно», – кивнул я, – «и премии выдавать, за дополнительные риски». «Скажите тоже, риски», – усмехнулся Тимофей, но тут же посерьезнел. «Хотя да, с вами не соскучишься. Вот уж не думал, что зачаровывание вещиц может быть опасным». «Вот-вот», – подтвердил я. «Ну а теперь завтракать. Тебя я попрошу помочь Прохору с подготовкой к вечеру. А у меня есть еще одно небольшое дело. Императорская библиотека в такой славный летний день пустовала. По коридорам гулял сквозняк, тихо подвывая. Никого не пленяли знания, когда есть солнце, море и мороженое. Мне нравилась эта безлюдность, словно весь дворец принадлежал мне. Мне и молчаливому здоровяку Марьяну, которого снова приставили меня сопровождать». Лопоухий гигант с виду по-детски наивно улыбался, но я помнила его особенности и не поддавался на добродушный вид. Нестабильный маг мог меня раздавить, как щепку. Поэтому к походу сюда я подготовился не хуже, чем проникновению в османское посольство. Продумал все варианты развития событий, вплоть до бегства под прикрытием огня. Разрушать старинное здание мне, безусловно, очень не хотелось, но и попадаться тоже. Вряд ли хоть какая-либо сила на земле могла меня снова заставить согласиться на заточение, но кардинальные меры принимать не пришлось. Марьян никак не отреагировал на первую иллюзию, созданную мной. Я сотворил своего двойника, усадил его перед книгой с умным видом, а сам отошел в сторону. Здоровяк продолжал наблюдать за мороком, усилив отвлекающий маневр легким касанием магии разума, чтобы соглядатай не волновался. Я извлек из кармана ключ. Действовать пришлось очень медленно. Одновременно контролировать иллюзию и заниматься другим делом – задачка не из простых. Особенно когда за тобой пристально наблюдают. Чуть сбился с концентрации и будет заметно. Это не джиннов в воздух запускать, там детали не так важны. Чеканка ключа легко вошла в тиснение обложки. Что-то тихо щелкнуло и в толстой оплетке появилась щель. Я осторожно подцепил пальцем и открыл скрытую страницу, и слегка разочарованно вздохнул. Там была нарисована карта, изогнутая речка, выводящая к берегу озера, несколько островов поблизости. На одном из них, самом мелком, была отметка в виде жирного крестика. Рядом с неизвестной деревушкой обозначена возвышенность, подписанная как гора Лешего, и все. Я сфотографировал карту и поискал в эфире загадочную гору. Подобных мест нашлось немало, в честь нечисти называли все подряд. Видимо, так пытались задобрить, но нечисти на чествование было плевать, им подавай подношения, а некоторым и жертвы. Проверив по карте каждое найденное упоминание, я нашел место, совпадающее по рельефу, на северном берегу Ладожского озера, в Карелии. Потратив еще какое-то время на изучение местности, я решил, что можно совместить визит острова с отдыхом. Природа там была удивительной красоты. Жаль, через Ладогу не пройдешь на простом катере, ее воды могли быть так же опасны, как и море. Я прикинул расстояние и пока отложил визит в далекую деревню. Ждала столетия, подождет еще немного. Нужно получше изучить те места и спланировать поездку. Я убрал ключ и тайник закрылся. Сидел и смотрел на книгу князя Дашкова еще несколько минут. Ну что за загадки, если этот след приведет к новому, а тот к другому. Нет, чтобы прямо написать, что хотели. Но, раз уж послание предназначалось именно мне, придется проверить. Вот и будет первое важное задание для Тимофея. Узнать все про деревушку с названием Хейдинсельга. Первым приятным сюрпризом, поджидающим меня дома, оказалась торжественная сдача оранжерей. Мастер Емельянов даже шелковой лентой перевязал вход и вручил мне садовый секатор, чтобы я ее перерезал. От предложения Прохора разбить о борт бутылочку игристого я отказался. Остекление, конечно, было закаленное и укрепленное стихиями, но потом осколки по саду собирать, а тут дети бегают. В общем, игристое было вручено Екатерине. Природница получила еще один подарок. Я подговорил Гордея, чтобы тот вручил девушке браслет, защищающий от темной магии. Расчет был прост. От пацана она украшение примет с удовольствием, как и будет носить. Так и вышло, к моей радости. Я же прикинул, какие улучшения оранжерей нужно еще сделать и отправил заказ Батисту. В том числе и на парочку редких растений, которые в ботаническом саду было не достать. После этого я снова отправился в библиотеку, на этот раз домашнюю. Призраки корпели над составлением учебной программы для Гордея. Арсений Яковлевич, Позвал я духординарца. «Можно вас на минуточку?» Старик важно пригладил курчавые бакенбарды и выплыл в коридор. «Я насчет ваших бумаг. Собираюсь передать их в надежные руки в самое ближайшее время. Благодарю вас, ваше сиятельство». Он церемонно поклонился. «За это и за приют. Хорошо у вас, даже жаль будет уходить. А вы желаете уйти? Так я же привязан к артефакту. Раз вы отдадите бумаги, то и мне придется вас покинуть, а прозябать еще в одном архиве. Нет уж, увольте. Я немало пожил, как будучи живым, так и после. Так что спасибо вам за возможность уйти с чистой совестью и легкой душой. Последние дни были чудесными. Арсений Яковлевич, но ведь артефактом является портмоне, а не документы. Мягко напомнил я. Если вы пожелаете остаться, то я не буду против. Ох, призрак выпучил глаза и расхохотался. Вот ведь я старый дурак, так прикипел к своим бумагам, что мне и в голову не пришло, что, правда, могу остаться. Буду рад, я кивнул. К тому же вы единственный, с кем у Митрофана Аникеевича не возникает, хм, недопониманий. Мне кажется, вы благотворно на него влияете. Право, вы меня перехваливаете, скромно отозвался дух. Но мне приятно, благодарю. Я с удовольствием останусь, Александр Лукич, и послужу еще. Ваш мальчик, Гордей, невероятно талантлив. С вашего позволения, я бы посвятил время его обучению. Капитан опасливо оглянулся на двери библиотеки и негромко добавил. Современному, конечно же, уж Митрофана я сумею убедить, поверьте. Верю, я улыбнулся. Что же, тогда добро пожаловать в нашу семью. Призрак приосанился и положил руку на сердце. Клянусь честью, не подведу. Рядом из воздуха появился Вознесенский. Одобрительно покивал и, скрывая улыбку, скупо отозвался. Правильное решение, Александр, а то столько забот, и все на мне одном. То, что он сам на себя взвалил все эти заботы, призрак скромно упустил. Но я подыграл ему, предок и без того пережил немало потрясений. Пусть отдыха ему не требовалось, зато душевный покой нужен всем. Я оставил их заниматься учебной программой и сообщил Казаринову, что у меня для него есть кое-что интересное. Теневик мгновенно ответил, что скоро заедет. Тем временем я осмотрел свое крыло. Все работы были закончены, а служба уборки привела место в идеальный порядок. Идеальный и совершенно пустой. Только хрустальные люстры сверкали под потолками, да мой волшебный матрас высился среди комнаты, выбранной под спальню. Аскетичность меня никогда не смущала, но все же минимальный уют следовало навести. В ожидании юриста, я заказал необходимое и вызвал работников, чтобы привести в порядок второй, гостевой этаж. Новых жильцов следовало разместить более комфортно. Пожалуй, стоило подумать о строительстве еще одного флигеля. Казаринов застал меня возле пруда. Я устроился на берегу и как раз наливал себе свежесваренный кофе, когда пришел теневик. Выглядел он неважно. Синяки под глазами, воспаленные глаза и помятая одежда. Впрочем, о последнем он редко переживал. Юрист устало присел и с наслаждением откинулся на спинку, завороженно глядя на всплеск воды, где резвились рыбы. «Как же хорошо у вас тут», — в очередной раз признался парень. «Хоть записывайся на посещение. Приходите, Михаил Алексеевич, когда вам будет угодно. Просто приходите и отдыхайте. Благодарю. Знаете, я воспользуюсь вашей любезностью. Обещаю, беспокоить не стану. Просто прийти на полчаса и посидеть вот так. Хорошо. Вы не думали о работе поспокойнее? Мне его действительно было жаль. Видно же, что загонял себя». Казаринов хитро усмехнулся. «К себе переманивайте, ваше сиятельство, два теневика, безусловно, лучше, чем один. Тем более два толковых теневика. Но у меня и в мыслях не было отбирать у начальника тайной канцелярии дельного сотрудника. Баталов такого бы не простил. Что вы, Михаил Алексеевич, вы выглядите уставшим и, предполагаю, это из-за работы. Ваша правда, есть у меня слабость, не умею вовремя остановиться», — откровенно ответил парень. «Но с этим я справлюсь, возможно, в том числе благодаря вашему саду. Так что вы мне хотели передать, может, ничего существенного, но взглянуть, полагаю, не помешает. Бумаги я уже достал из портмоне и проверил, что они сохранились в первоначальном состоянии, словно и не прошло столько времени. Я отдал секретные документы теневику и объяснил, что нашел их в архиве. Ну надо же!» Казаринов быстро просмотрел листы и перевел взгляд на меня, вид у него был весьма ошарашенный. «Вы хоть знаете, что тут?» Честно говоря, не интересовался, я пожал плечами. Да про это дело до сих пор говорят, шепотом и в определенных местах, но все же, тут же, он глубоко вздохнул и выдохнул. Это может сильно пошатнуть власть некоторых влиятельных родов. Ну, Александр Лукич, умеете вы удивить? Несущественно. Он качал головой, на какое-то время погрузившись в прострацию. Затем опомнился и бережно спрятал документы во внутренний карман пиджака. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Пожалуй, у меня есть одна просьба. Я улыбнулся. Присмотреть за делом о Тучковом Буяне. Понимаю, это не ваша сфера, но мне хотелось бы, чтобы все завершилось благополучно. Есть там некий граф Сурмяжников. Думается мне, что его сиятельство попытается воздействовать на следствие. Все понял. Михаил преобразился, на миг показав оскал хищника. Не беспокойтесь, Александр Лукич. Этим делом я займусь лично и с удовольствием. Я довольно улыбнулся. Теперь о судебном разбирательстве точно не стоило переживать. Теневик душу вытрясет как из графа, так и из начальника островного управления. Вот уж для кого чины не имели значения. Мы еще попили кофе со свежими пирожными из соседней кондитерской лавки. Малинин посоветовал одного из своих поставщиков, когда наши аппетиты разрослись. Все жители особняка оказались заядлыми сладкоежками. Так что теперь каждое утро нам привозили корзину невероятной нежной и вкусной выпечки. Теневик от сладостей тоже радостно щурился. Рассыпался в благодарностях и сознался, что вот такими вещами его точно подкупить можно. После торопливого обеда я снова принимал посетителя. Явился Новгородский. Сам, среди белого дня, чем немало меня удивил. Мастер воров был одет все в тот же костюм зажиточного горожанина. Если бы не глаза, выдающие его истинную суть, можно принять за приезжего купца или успешного ремесленника. Потап Васильевич о своем визите, конечно же, сообщил. Разместились мы тоже на улице. От приглашения в дом мужчина отказался. «Должок за мной, мастер-артефактор», — сразу же выдал Новгородский. «За Тимофея. Слышал я, что вы его от тюрьмы спасли, да к себе забрали. Вы были правы, смышленый парень», — ответил я. «Обучится и станет уважаемым человеком, все как вы хотели. Вы его уговорили на учебу пойти?» Мастер воров так растерялся, что чуть чашку не уронил. «Он сам того захотел», — уклончиво объяснил я. «Вы хороший человек, Александр Лукич», — очень серьезно произнес он. «Знаете, я вашу доброту к пацану не забуду, и никому из наших не позволю забыть. Может, я и не самый лучший союзник, не все такого захотят, но будьте уверены, что надежный человек у вас есть», — говорил он резко, но искренне. Прикипел к рыжему, видно было. Уж не знаю, была ли у мастера воров семья, но к Тимофею относился он, как к родному. Я принял его слова с уважением, не стал их обесценивать заверениями, что это пустяк. Пусть я бы все равно не бросил парня, и помог бы ему в любом случае. Да и настоящая признательность ни самого лучшего союзника мне не помешает. С моей-то работой. Можете позвать Тима, напоследок попросил Потап. Попрощаюсь по-человечески. У него другая жизнь начнется, не место мне в ней. Я не сомневался, что рыжий своего покровителя не забудет и наплюет на эти условности. Позвал парня и оставил их наедине. Тимофей вернулся в дом с предательски красными глазами, одновременно расстроенный и счастливый. Когда что-то заканчивается, всегда что-то начинается. Поэтому рыжий радовался новой жизни, и с грустью прощался со старой. Мы молча посидели на кухне, уминая пирожки, пока нас не прогнал Прохор, шутливо накричав, что мы так аппетит испортим. Как будто можно испортить такой аппетит каким-то жалким десятком пирожков. Вечер наступил незаметно. Сначала ветер с залива принес запах далекого дождя. Небо запылало закатными цветами, а в саду загорелись огни. Головин явился с огромным букетом роскошных пионов, который галантно вручил весьма смущенный этим княжне. Призрак, по случаю праздника, воплощенный в свою статую, приняла подарок и полвечера не выпускала из рук цветы. Про то, что она природница и такие вещи недопустимы, девушка, к счастью, позабыла. Граф Воронцов пожаловал с дарами в виде нескольких ящиков отборного алкоголя для пополнения нашей коллекции в погребе, из тех, что берегут для особых гостей или исключительных случаев. Но я нарушил все правила и сразу же поставил на стол лучшие экземпляры. К чему им пылиться в темноте, когда хороший вечер и чудесная компания? Лука Иванович поделился еще одной хорошей новостью. Он лично обошел островные гимназии и в одной из них встретил своего старого армейского друга. Так что вопрос с поступлением Гордея был решен. Место славилось отличными учителями и от дома находилось совсем недалеко. Сам же Приютский, как и положено мальчишке в его возрасте, веселился. В этом ему помогали каменные львы, позволившие забраться себе на спину. Пацан катался на артефактах, заливисто хохоча. Я лишь попросил пока не трогать горгулью. С мальчишки сталось бы попробовать полетать, а это все же было рискованно. Хотя я почуял от Василисы отклик наподобие сожаления. Многовато вложил своих эмоций, зверушки получились чересчур впечатлительные. Но исправлять это я не собирался, так было как-то душевнее. Даже котят вытащили на улицу. Корзину поставили рядом со столом. За пушистыми подглядывал Прохор, устроив вскармливание прямо среди ужина. Но такое соседство понравилось всем присутствующим. На город опустилась ночь, теплая и душная. Где-то очень далеко ворчал гром, но до столицы гроза пока не добралась. Я смотрел на собравшихся за столом, и внутри меня нарастало что-то новое, непривычное и незнакомое, а точнее забытое. Всколыхнулись старые детские воспоминания, словно уже и не мои. Семья, всех этих людей, включая призраков, понял я вдруг, я считал своей семьей, не думал, что за столь короткое время возможно так привязаться к кому-либо, но у меня было такое чувство, будто я знаю их долгие годы, уверенность, абсолютная и несомненная, удивительное ощущение, и такое однозначно вдохновляет на сворачивание гор, даже с лешими. Граф Воронцов поднялся и демонстративно достал свою трубку. Взгляд его остановился на мне. Христофор Георгиевич слегка кивнул, указывая на ворота. Я понимающе усмехнулся. Сенатор, по доброй традиции, снова хотел обсудить новый заказ. Когда я подошел, граф уже вовсю выпускал в небо облака дыма. Гром пророкотал уже ближе, звук разнесся над крышами и утих. «Чудесный вечер», — сказал я, глядя на спокойную улочку. «Чудесный», — согласился сенатор. «Осмелюсь предположить, что станет еще чудеснее». Он таинственно замолчал, но мне было так хорошо, что я не стал допытываться. Просто наслаждался ощущением момента совершенного покоя и счастья. Неужели совсем не заинтересовал? Наигранно расстроился Воронцов. «Дайте угадаю, Христофор Георгиевич, я сделал вид, что озадачен. У вас есть один хороший друг, и он нуждается в тайной профессиональной помощи артефактора». Сенатор расхохотался и раскашлялся. Его лицо обволок дым, и он появился оттуда, словно призрак. Помахал рукой перед лицом и утер слезы. «Да ты провидец, Александр, но уверяю, этот заказ тебе ой как понравится».